Беженцы и лица без гражданства в Республике Беларусь. В поисках надежды – проект, в котором Радио Могилев вновь обращается к проблемам беженцев, лиц с доп. Защитой и лиц без гражданства, которые проживают в Республике Беларусь. Наши корреспонденты пообщались с людьми, которые приехали в Могилевскую область из Украины, со специалистами организации, которые помогают решать вопросы соцобеспечения, оформления документов и многих других нюансов, возникающих у людей в какой-то момент, вынужденных искать новую опору в жизни в новой для них стране. Также этот проект о человеческом неравнодушие к бедам и проблемам близких. Ольга Щербак 4 года назад приехала с семьей в Могилев из Украины. Ольга Щербак – жительница бывшего города Дзержинска в Донецкой области Украины. В Могилев наша героиня приехала на 8-м месяце беременности. В Беларусь она приехала не одна, с мужем, дочкой Эвелиной и братом Максимом. 2 года назад журналисты радио Могилев общались с нашей героиней и ее братом. По их признанию, поддержку получали по всем возникающим вопросам. Ольга рожала младшую дочь Мирославу в Могилевском роддоме. И медобслуживание, и питание – все было бесплатно. Маме назначили пособие на ребенка. Брат Максим, тогда окончив 9 классов, поступил в лицей. Учеба для него, как и для местных ребят, также была бесплатной. Сегодня Ольга Щербак уже работает помощником воспитателя в детском саду. Брату после лицея предоставили работу по специальности. Ваучерами семье помогает Красный Крест. Семья Щербак строит дальнейшие планы жить и работать в Могилеве. Изначально в планах не было оставаться. Мы думали, приехали на 3 месяца. Вот как приезжаешь, вот. В общем, можно было нам находиться здесь 3 месяца. А потом, как бы, для того, чтобы здесь остаться, нужны были какие-то основания. То есть, либо работа, да, там какая-то официальная. На тот момент муж мой работал, но неофициально, да, там то грузчиком где-то подработать, то там где-то там. Потом получилось ему оформиться, и как бы мы из-за этого, вот, изначально мы из-за этого остались здесь. Ну, потому что домой ехать все равно было страшно. Причем мы приехали, не было у нас ничего. Один там небольшая сумка, мы и то уезжали уже от родителей, от моих уже дома мы не жили. Родители в своем доме живут в частном секторе, а в квартирах уже было страшно находиться. Красный Крест нам помог. Волонтеры на тот момент были озадачены, наверное, просто помочь людям, которые прибыли вот с Донецкой, Луганской области. Родители мои приезжали несколько раз в Беларусь к нам в гости. Они приезжали, пожили, посмотрели, сказали, что ой, ребята, здесь у вас намного лучше, чем у нас. На данный момент уже, наверное, в этом году мы с мужем уже четко решили, что мы не поедем домой. Будем здесь. Сегодня самой насущной для Щербак остается проблема жилья. Квартира съемная, переезжать приходится часто. Пока доходы 3 работающих членов семьи не позволяют задуматься о покупке собственного дома. Проблема в том, что не получается нам остаться где-то вот, ну, надолго. Вот мы как бы сняли квартиру, да, вот сейчас будет уже практически год, как мы здесь живем. Но прожить год, а потом опять что-то искать тоже с детками как-то очень тяжело и не хочется. С каждым разом все труднее и труднее переехать с места на место. Обживаешься, какие-то вещи появляются, как-то, ну, цены разные. И есть квартиры, которые сдают без договора. А нам нужен именно договор, чтобы я могла миграционные службе ВВД зафиксировать то, что я здесь официально проживаю. Юлия Мычка 4 года назад приехала с семьей в Быхов из Украины. Судьба нашей второй героини Юлии Мычко чем-то схожа с судьбой Ольги. Она также приехала в Беларусь за несколько недель до родов. Но мужа Юлии уже ждала работа. В их родной город пришла первая военная техника, и на семейном совете решили, что будут уезжать. Подрастала старшая дочка, вот-вот должна была родиться вторая. Мы попали в Беларусь, потому что, ну вот, уже так стал острый вопрос в нашем городе. Пришла первая военная техника к нам в город, и мы поняли, что будем уезжать. И тогда, учитывая, что в декрете с меня просто никакого не было, и муж отправил резюме, мы отправляли везде, где бы за пределами Украины, это и Россия, и Беларусь. И вот первая организация, которая откликнулась, это был Быховский мясокомбинат «Белатмит». Они пообещали, что им нужен был специалист такой, они пообещали, что помогут нам с жильем. Поэтому мы, вот не задумываясь, буквально за неделю собрали вещи и смогли уехать. В Быхове, как признается Юлия, поддержку получали от абсолютно незнакомых людей, и даже спустя 4 года о них вспоминают с благодарностью. Когда мы приехали, приехали в Беларусь, я была крайне удивлена тому, насколько отзывчивые люди здесь живут. Потому что в такой сложной ситуации, в которой оказалась наша семья, у нас в Беларуси нет родственников. По сути, мы приехали сюда втроем, я, муж и дочка. И плюс ко всему, я была в положении, и вот через 2 недели после того, как мы приехали, у меня родилась еще одна девочка, дочка. Самое поразительное то, что даже находясь в Выховском роддоме, ко мне пришла медсестра и говорит: «Юля, к вам пришли». А я думаю, ну кто ко мне может прийти? Родители далеко, здесь никого нет. Я говорю: «Вы, наверное, ошиблись». А говорит: «Нет, вы Юля, да, вы с Украины». Я говорю: «Да». И когда я вышла, ко мне пришла женщина, которая меня абсолютно не знает. Она вот просто по сарафанному радио узнала, что в роддоме лежит женщина с Украины, с Донецкой области. Она принесла мне все такие приятные мелочи детские, там памперсы, шампунь для новорожденных, там, ну вот все-все-все, мед, орехи. Вот этот момент мне просто до слез. Я вот очень тронута, насколько милосердные, отзывчивые люди живут в Беларуси, потому что без них, без их поддержки нашей семье было бы очень сложно. Я вот, может быть, потому что прошло время, всех уже не могу вспомнить, а мне бы хотелось всех поблагодарить. И вот, может быть, что-то уже, знаете, из памяти так ускользнуло, но я вот всегда вспоминаю вот эти вот трогательные моменты, и мне хочется этим людям еще раз сказать огромное спасибо. Документы, продукты питания и многое другое здесь тоже семью Мычко было кому поддержать. Чувствовали вот поддержку и внимание со стороны других там социальных служб, в том числе нам помогали с оформлением документов тут в отделе гражданства и миграции. Потом нам очень помог Красный Крест, потому что где-то спустя какое-то время в нашей местной газете написали о том, что вот если, допустим, вы из Донецкой области, вы имеете право прийти, получить консультацию, и мы стали получать ваучеры. И эти ваучеры были действительно очень серьезным фундаментом. Вот на тот момент у меня работал только муж, и мы 4 человека вот жили на его зарплату. А благодаря этим ваучерам мы могли, во-первых, купить детям одежду, там, сезонную эту обувь, потому что ничего этого у нас, как бы, честно признаться, не было. Потом продукты питания. То есть мы на эти ваучеры могли отовариваться в магазинах и нормально сбалансировать детям питание, покупать там и мясо, и рыбу. Это была очень серьезная поддержка. Ну вот, когда роды у меня проходили, тоже в больнице, все было бесплатно, что меня очень удивило, потому что, ну, в Украине мы уже, честно признаться, забыли, что такое бесплатные роды. Ваучеры лицам со статусом допзащиты, а это граждане Украины, приехавшие в Беларусь в 2014-15 годах, предоставляет Красный Крест. Например, в Ленинском районе Могилева такую помощь на сегодня получает 14 семей, в Октябрьском – 11, а в области сегодня проживает 121 человек из числа вынужденных переселенцев из Украины. Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста. Интересная и полезная помощь гражданам, которые прибыли к нам с Украины, является ваучерная программа, которая тоже действует. У нас в области оказывается помощь в виде ваучеров, которые выделяются беженцам с Украины. Они уже на эти ваучеры могут в организациях Белкообсоюза приобретать продукты питания, одежду там, ну и другие товары, которые им обеспечивают более комфортное пребывание у нас в стране. Также у нас в области тоже при поддержке УКБ ООН создан центр юридического консультирования беженцев с Украины. Ну, потому что действительно порой возникают вопросы там, по установлению пособий, по решению каких-то юридических там, проблем с восстановлением документов, там, установлению родственных связей и так далее, и так далее. И наш юрист, который работает в этом центре, он оказывает им необходимую юридическую помощь. Это не единственный проект, который Красный Крест помогает реализовать в Могилевской области. У нас с участием нашей организации совместно с управлениями Верховного комиссариата ООН по делам беженцев действует проект «Медицинская и социальная помощь беженцам и лицам, ищущим убежище в Республике Беларусь». В рамках этого проекта только в 2018 году оказана ежемесячная финансовая помощь на сумму порядка 7875 рублей. По заявлениям граждан оказывается экстренная финансовая помощь. Оказывалась помощь в виде продовольственных наборов, средств гигиены. Интересной такой акции была акция «Мечты детей беженцев», которая тоже состоялась при поддержке Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. То есть дети писали свои мечты, что бы они хотели, чтобы им получить. И все эти мечты были выполнены, выделялись деньги, и детям приобретались игрушки, роликовые коньки, велосипеды, там, одежда. Летом Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь и Красный Крест запустили еще одну форму помощи людям со статусом доп. Защиты. Им предоставили возможность оздоравливать детей. Оценивая и как организовано оздоровление детей, и как решаются другие вопросы и реализуются проекты, в Могилевскую область приехал Жан-Ив Бушарди. Он пообщался с проживающими в регионе гражданами Украины, поинтересовался, какую помощь и поддержку им можно еще оказать. Жан-Ив Бушарди, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь. Меньше людей на аналогичные встречи приходят, то есть это для меня знак того, что проблемы решаются, это раз. Во-вторых, каких-то конкретных острых вопросов в ходе данной встречи не обозначались. Люди говорили о том, что ранее были вопросы с медобслуживанием, но в настоящий момент в силу изменений законодательства они были решены. Более чем 100 иностранным гражданам, проживающим сегодня в Могилевской области, предоставлена дополнительная защита в Беларуси. Также, по информации областного управления по гражданству и миграции, в Могилевской области зарегистрированы 36 беженцев. По Беларуси эти цифры значительно больше. Сергей Крюков, начальник управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома. Даже с 2000 года мы рассмотрели порядка 27 тысяч ходатайств по вопросам гражданства. То есть из них 11 800 приняли решение, что не являются гражданами Республики Беларусь, выдали национальный паспорт. А те, которые не попадали под действие данного нашего закона, то естественно, они стали лицами без гражданства. На что тоже получали документ, удостоверяющий личность, вид на жительство лица без гражданства. Но они также принимали участие. Но опять же, согласно всех этих моментов, на сегодняшний день брать у нас по Могилевской области сугубо примерно 770 человек имеют вид на жительство лица без гражданства. Ряд граждан просто не хотят получать гражданство Республики Беларусь. С чем это вызвано, я даже не могу сказать. Просто не хотят. Да, они живут здесь, имеют вид на жительство лица без гражданства, но не хотят получать. Отдельная категория, которая хочет получать, но она не может дать вид на жительство в связи с тем, что имеют ряд административных взысканий, которые не погашены, 3 и более, не имеют источника существования для проживания на территории Республики Беларусь. Статус беженца предоставляется гражданам бессрочно. Статус же доп. Защиты предоставляется тем гражданам, которые бегут от вооруженных или иных конфликтов, происходящих в их стране. А потому доп. Защита предоставляется на год и продляется или не продляется в зависимости от ситуации. Совместно с органами миграции эти вопросы в Беларуси решают представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь и Международного общественного объединения по научно-исследовательским информационно-образовательным программам развития. В ноябре 2014 года УВКБ ООН запустила кампанию «Я живу по ликвидации без гражданства». К 2024 году представители организации рассчитывают совместно с правительствами, гражданским обществом и другими агентствами ООН искоренить без гражданства. К этой работе готова подключиться и Могилевская область. Есть у нас международная организация по миграции, вот они сейчас хотят ввести новый проект, оказать максимальную помощь, чтобы от этой категории уйти, чтобы не было как-то под лица без гражданства. И эта программа, скорее всего, в следующем году должна заработать. Я думаю, что львиную долю, особенно они окажут в части финансовую помощь по оплате, может быть, государственной помощи, страховок различных, госпошлины и так далее. Поэтому здесь хороший будет аргумент для того, чтобы нам снизить эту цифру, в частности, по области, до минимизировать, так скажем. Общение по соцсетям с родными каждый день. Ольга Щербак говорит, что разлука с близкими – самое суровое испытание, с которым пришлось столкнуться. Ценить то, что имеешь – этот жизненный урок вынесла семья Щербак. Радоваться каждому прожитому дню и каждому достижению – сейчас их девиз. Не считая, конечно, это будет грубо сказано, все, что не делается, делается к лучшему. Если не брать эту ситуацию, которая происходит на Украине. Эти переезды, все, что не делается, делается к лучшему, потому что, что-то новое, что-то застопорилось, ты не знаешь, что дальше, как не можешь посмотреть, в будущее. Мы когда жили дома, мы планировали, первого ребенка, родили, потом муж говорит, второго бы уже надо, первый наш пойдет там туда-то учиться, я хочу, чтобы моя дочь была там тем-то. А сейчас мы не думаем об этом. Радуемся каждому, да? Да, каждому дню. Объединенные усилия людей, объединенные усилия общественных и международных правительственных организаций, пусть маленькие, но ежедневные шаги. Поддержка неравнодушных людей, в нужную минуту повстречавшихся на пути. Все то, что помогает кому-то найти новый дом, кому-то вернуться, но жить в мире и согласии, рядом со своими близкими. Программа создана при поддержке Управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома и областной организации Белорусского общества Красного Креста.